Рудольф Бергер рвал и метал. Он бросал в лицо вытянувшемуся перед ним офицеру самые обидные слова, но тот с поглупевшим лицом и оловянными глазами тупо молчал. Молчали и остальные охранники. Чтобы сбежала столь многочисленная группа пленных, такого еще не было. Но один, двое, трое, случалось, решались на побег, так их быстро ловили с собаками. А тут, как назло, не было при конвое ни одной овчарки. Рудольф понимал, что побег совершен на подведомственной ему территории, и в какой-то мере отвечать перед высоким начальством придется и ему. Вот и кончилась его спокойная жизнь. Рудольф приказал согнать к скотнику жителей деревни Леонтьево. Скоро перед ним угрюмо толпились человек 40 стариков, женщин, подростков. Был среди них один молодой мужчина с деревяшкой вместо ноги. «Ничего мы не слыхали», — говорил инвалид. «Был дождь, электричества нетути, спать ложимся рано». Михеев переводил Бергеру ответы. Глядя на серую безликую толпу, тот понимал, что деревенские вряд ли были помощниками беглецам. Тут и раньше останавливались на ночлег колонны с пленными, и никогда ничего подобного не случалось. «Расстрелять каждого!» Он на секунду задумался. Ему не раз приходилось приговаривать к смерти людей вот так, без суда и следствия. И всегда в такие моменты он чувствовал себя маленьким фюрером, властным над жизнью и смертью людей. Это чувство было сродни легкому алкогольному опьянению, когда тебе кажется, что ты могуч и все можешь. Ненаделенный большой физической силой, высоким ростом, Рудольф, тем не менее, умел заставить себя уважать. В своем подразделении он стрелял лучше всех, за что и был на какое-то время зачислен в охрану Гитлера. Это было в годы дипломатических переговоров фюрера с западными лидерами. Рудольф восхищался поведением Гитлера. Осенью 1938 года фюрер разговаривал с убеленным сединами британским премьер-министром Чемберленом, разговаривал как с мальчишкой. Никогда в жизни не летавший на самолетах, старик прилетел в Мюнхен, где его встретил Риббентроп. Бергер был на аэродроме и видел, как вытянулось морщинистое лицо британского премьера, который уже приготовил речь для самого Гитлера. С аэродрома Чемберлена со свитой доставили на поезде в Берхтесгаден, где в уютном доме в Синих горах уединился фюрер с Евой Браун. Чопорный англичанин, собаку съевший в дипломатии, был фюрером сразу поставлен на место. Рудольф стоял у самой лестницы в доме, где фюрер назначил встречу Чемберлену. Гитлер спустился всего на несколько ступенек и, стоя наверху, ожидал поднимавшегося к нему старика, с которого слетела вся его британская спесь. Находившийся всего в каких-нибудь 2 метрах от фюрера, Рудольф с благоговением смотрел на своего кумира. Холодные глаза Гитлера без всякого почтения смотрели на Чемберлена, что-то бормотавшего по-английски. А как фюрер разговаривал с французским лидером Даладье? С делегацией чехов он даже не пожелал встретиться. А ведь в Берхтесгадене шел дележ Чехословакии. Фюрер во всем был примером для Рудольфа. Он и усики отпустил, чтобы походить на него. И кто знает... Если бы не дикий случай, карьера Рудольфа Бергера сложилась бы совсем по-другому. Его непосредственный начальник в берлинском гестапо Франц Гафт тоже увлекался стрелковым спортом. Уже когда началась война с Россией, состоялись состязания стрелков. В числе первых шли Бергер и Гафт. И что стоило Рудольфу уступить звание чемпиона Францу? Нет, он выложился весь и победил. Его поздравил сам группенфюрер, вручил знак чемпиона, и Бергер был на вершине счастья. А через 2 недели этот же группенфюрер на большом совещании гестаповцев заявил, что на Восточном фронте совершается история Великой Германии, и там сейчас место самым достойнейшим работникам управления. В числе других он назвал и фамилию Рудольфа. потому как злорадно улыбнулся Гафт, Рудольф понял, что это его работа. И вот в затерянной в лесу деревеньке он вершит суд над русскими рабами, иначе он не мог назвать этих плохо одетых людей. Сейчас он произнесет страшные слова, и его помощники выхватят из этой серой толпы 5 или 10 человек и расстреляют у скотника. Так сколько? 5 или 10? Каждого 5-го, закончил он. Ничто не дрогнуло в лицах равнодушно смотревших на него людей. Они молча стояли и провожали взглядами обреченных, которых выхватывали из толпы полицаи. Среди них были женщины, 2 подростка. Полицаи поставили 8 к бревенчатой стене скотника, местами забрызганной навозной жижей. И тут толпа зашевелилась. К Бергеру, прихрамывая, шел инвалид. Деревянная нога его, поскрипывая, глубоко вдавливалась в мокрую землю. Жестикулируя рукой, он стал что-то быстро говорить Михееву. Острый кадык на его заросшей светлым волосом шее двигался. «Что ему надо?» — нетерпеливо спросил Рудольф. Михеев как-то странно посмотрел на него и отвел глаза в сторону. «Он говорит, что у Феклы, она третья справа, 6 детишек останутся сиротами. Так пусть вместо нее его, Егора Антипова, убьют». Не смог скрыть своего изумления и Рудольф. Мелькнула была мысль поставить и калеку к стенке, но Бергер не любил менять своих решений. «Кончайте», — махнул он Супрановичу. Автоматная очередь разорвала зловещую тишину над деревней. С ближайших берез сорвалась стая галок и, громко крича, суматошно полетела прочь. Полицаи, держа автоматы на изготовку, приблизились к упавшим на землю людям и стали пристреливать раненых. «Так мы будем всегда поступать с теми, кто помогает и укрывает партизан», — глухо уронил Михеев. Инвалид отвел изменившийся взгляд от убитых односельчан и что-то снова сказал. Поймав вопросительный взгляд Бергера, Михеев перевел. Он говорит: «Никто в деревне и в глаза-то не видел ни одного партизана». И тут, дотоле безмолвная и, казалось, равнодушная толпа вдруг дрогнула, зашевелилась, распалась и разразилась истошными воплями. Кричали, выли, заламывали руки женщины. Старики и подростки стояли молча, лица у них окаменели. Лишь инвалид угрюмо смотрел прямо в глаза коменданту. И в его взгляде было столько нечеловеческой ненависти, что Бергер помимо своей воли выхватил из кобуры парабеллум и несколькими меткими выстрелами надвое расщепил деревянную ногу калеки. В небольшое окошко бани пробивался голубоватый лунный свет. Лица людей, сидящих на низких скамейках, казались мертвенно-бледными. Пахло сыростью и прелым березовым листом. На полке белел оцинкованный таз. В углу громоздилась железная бочка, под ногами хрупали сухие листья, слетевшие с веника. В тесной бане Михалева собрались сам хозяин, бухгалтер Иван Иванович Добрынин, Семен Супранович и Иван Васильевич Кузнецов. Лейтенант Вася Семенюк из тех военнопленных, которых вызволили в Леонтьеве, дежурил на улице. Свет не зажигали, не курили. Сосновая ветка царапала дранку крыши. «Я вас не неволю», — говорил Кузнецов, досадуя, что из-за темноты не может видеть глаза присутствующих. «Наше дело, безусловно, опасное. Все мы рискуем головой. Можно, конечно, затаиться, как мышь под веником, и переждать все напасти, но такая позиция унизительна для советского человека. Вся страна поднялась на борьбу с фашистами, и млад, и стар. Повсюду в тылу врага создаются партизанские отряды. Есть такой отряд и в нашем районе. Но без помощи населения партизанам действовать трудно. За эту самую помощь в Леонтьеве расстреляли 8 человек, среди них женщины и ребятишки», — вставил Михалев. «А они и в глаза-то партизан не видели». «О чем это говорит?» — подхватил Кузнецов. «У немцев под расстрел или петлю можно попасть, и не помогая партизанам. «За что меня у поселкового совета выпороли?» — подал голос Добрынин и повернулся к Семену. «Твой братец». «Откуда в нем столько злобы?» — раздумчиво заметил Семен. «У него рука не дрогнет, и меня пристрелить, если что. Требует, чтобы я пошел работать прорабом на базу. Грозился силком туда отвезти. Не пойду». «А вот и зря», — осадил его Иван Васильевич. «Завтра же с братцем иди в комендатуру и предложи свои услуги». Он обвел взглядом едва проступавшие в сумраке лица. «В том-то и будет состоять ваша помощь нам, партизанам, что вы станете сотрудничать с немцами, войдете к ним в доверие. Нам нужна информация о том, что творится на базе, что они там строят, для чего, что будут хранить на складах. Не исключено, что строят подземный завод. Все это мы должны знать, дорогие товарищи. Это просто замечательно, Семен Яковлевич, что ты там будешь прорабом». «Ко мне Ленька уже два раза приходил», — вступил в разговор Добрынин. «Выходи, — говорит хромой черт, — на работу в контору, а то еще раз шкуру с задницы спущу. Немцы без бухгалтерии тоже, видно, не могут обойтись». «Работая с немцами в комендатуре, вы, Иван Иванович, многое будете знать», — сказал Кузнецов. «Отчеты, документация. Наверняка будете иметь доступ к бланкам и печатям. Вы даже не представляете себе, как это для нас ценно». «Для нас?» — повторил Николай Михалев. «А много ли вас? Митька, Абросимов, ты, да этот коротышка, что в огороде стережет. С вами вместе и то уже 6 человек», — улыбнулся Иван Васильевич. «А это сила». «Я еще согласия вступить к вам не давал», — хмуро уронил Михалев. «Зло держишь за прошлое», — совсем близко подвинулся к нему Иван Васильевич, стараясь поймать его взгляд. «Жизнь — штука жестокая, и не тебя одного бьет по голове. Так что же теперь, идти к немцам на поклон и стать таким же халуем, как Ленька? Этого гада я своими руками...» Михалев сжал и разжал кулаки за душу. «И мой гаденыш связался с ними», — понурив голову, сказал Добрынин. «Батьку розгами секли, а он стоял и ухмылялся». «Чем ты сейчас занимаешься?» — повернулся к Михалеву Иван Васильевич. «Шиферишь? На базе?» «Ленька меня загнал на лесоповал, чтобы с моей Любкой сподручнее было миловаться», — выдавил из себя Николай. «А как Яков Ильич?» Иван Васильевич повернулся к Семену. «Тоже на службе у немцев?» «Бате лишь бы выгода. Он и черту рад услужить», — ответил Семен. «Торгует, заготовляет. Ленька подбивает его публичный дом открыть для господ офицеров». «С полицаями сотрудничает?» «Этого нет», — сказал Семен. «И Леньку осуждает, мол, не зарывайся, мало ли что может случиться, потом все аукнется». «Умный у тебя отец», — усмехнулся Кузнецов. «Так что мне с моим иродом-то делать?» — спросил Добрынин. «Стыдно людям в глаза смотреть. Сын полицай». «Придется пока смириться, Иван Иванович», — сказал Кузнецов. «Вам будет больше доверия от немцев. С сыном не ссорьтесь, не злите его. Будьте с ним помягче, глядишь, и он кое-какую информацию полезную для нас сообщит». Толковал, что, может, в разведшколу пошлют и офицерское звание присвоит. «Только трус он. Против немцев не стал воевать, да и против своих не будет». «Ну, вы лучше знаете своего сына», — сказал Кузнецов. «Если он трус, тем легче будет с ним сладить». «Мы тут чего-то замышляем», — заговорил Михалев, «а немцы почти всю Россию захватили». «Это тебе бабка сова нашептала», — продолжал Кузнецов. «Вы же умные люди. Неужели не понимаете, что фашисты запугивают вас?» «То, что они в Андреевке, это тоже выдумка?» — возражал Николай. «Уже и не знаешь, кому верить». «Я сегодня днем слушал наше радио», — спокойно заговорил Иван Васильевич. «Москва, товарищи, наша. Сопротивление фашистов сломлено. Они оставили Крюково. В этом бою наши воины захватили 60 танков противника, а также больше сотни автомобилей и много другой техники и вооружения. Перешли в наступление и наши части на Истринском направлении». Он обвел присутствующих сияющими глазами. Я думаю, что это начало великого бегства гитлеровцев от столицы. Теперь правдивую информацию о положении на фронтах вы будете регулярно получать от нас. Население должно знать правду, а не слушать геббельсовскую брехню. Вот оно, как оказывается, закрутилось, — покачал головой Добрынин. А мой-то дурачок решил, что немцы сюда навек заявились. «А что я могу сделать на лесоповале?» — спросил Николай Михалев. «Отсидеться в тишке в такое время никому не удастся», — продолжал Иван Васильевич. «Ты, Коля, будешь нашим связным. Когда нужно будет, мы тебя найдем. Кстати, узнай, много ли леса идет на базу». Николай промолчал. «И еще одно. Собрал я вас, потому что доверяю. А кто сомневается или боится, лучше сразу скажите». «Значит, мне идти в ихнюю комендатуру?» — спросил Добрынин. «Идите, Иван Иванович, и старайтесь, чтобы комендант увидел ваше усердие», — ответил Кузнецов. «А вот когда войдете к ним в доверие, мы и начнем действовать». «А чего тут нет Андрея Ивановича?» — спросил Михалев. «Тут много кого еще нет», — сказал Иван Васильевич. «Чем меньше вы будете знать про других, тем лучше. Всякое может случиться. Заподозрят кого-либо из вас, возьмем в отряд. А пока работайте, завоевывайте доверие, это главное». «Тут зав клубом звал меня в самодеятельность», — вспомнил Семен. «Готовит для немцев концерт силами местных талантов. Я его подальше послал». «Что ж, значит, Архип Алексеевич продался немцам», — проговорил Кузнецов. «А ты выступи в концерте, Семен, на пару с братом». «Шутите?» «Нет, я серьезно», — сказал Кузнецов. Один за другим, низко пригибаясь в дверях, уходили из бани. Иван Васильевич задержал Семена. «Придется учиться науке лицедейства», — сказал он. «Раз Ленька советует идти работать на базу, значит, верит, что ты в душе с ними. Возьми себя, Семен Яковлевич, в руки и не ссорься с братом». «А чего же я тогда упирался, как бык?» — возразил Семен. «Ленька мне и в полицаи предлагал, и начальникам станции. Скажи, что присматривался, мол, прочно ли немцы осели в России, не побегут ли назад. А теперь, наконец, понял, что советской власти капут. Думаю, что будет звучать вполне правдоподобно». «Есть одно «но», — замялся Семен. «Жена Варя люто ненавидит их. И вдруг я, может, сказать ей?» Иван Васильевич крепко взял его за плечо, развернул к себе, будто вонзил в него глаза свои сузившиеся черные зрачки. «Никогда и ни при каких обстоятельствах никому ни слова. О твоей связи с ними никто не должен знать, даже Варвара». «Ох, уйдет от меня жена», — вздохнул Семен. «Ладно, мы с Дмитрием что-нибудь придумаем», — успокоил его Кузнецов. «А пока могила. Вот насчет своего хорошего отношения к немцам распространяйся сколько угодно. И помни, сейчас нет для нас человека в Андреевке ценнее, чем ты». Они крепко пожали друг другу руки, и Семен скоро растворился в темноте. К Кузнецову неслышно подошел лейтенант Василий Семенюк. Он и впрямь был небольшого роста и в белом сумраке походил на подростка. «Разрешите, товарищ капитан, ликвидировать эту гниду Бергера?» — поеживаясь, сказал Семенюк. «Я ему приготовил гранатку в окно, а?» «В Андреевке пока не должно быть совершено ни одной диверсии», — сухо ответил Кузнецов. «Зарубите это себе на носу, лейтенант». Уже не первый раз Семенюк вызывался на опасные операции. Видно, парень боевой, рвется действовать. Ивану Васильевичу хотелось испытать Василия на деле, но все не было подходящего случая. Пока он назначил его своим помощником по разведке. Партизанский отряд был создан. Начальником штаба стал старший лейтенант Григорий Егоров. Дмитрий Абрусимов был заместителем и политруком. Землянки вырыли в глухом Мамаевском бору, который примыкал к топкому болоту. Группы по 5-8 человек каждый день выходили на разведку в окрестные деревни, иногда углубляясь на 20-30 километров. Возвращались не с пустыми руками. приносили муку, сало, соленые грибы, лопаты, топоры, керосин в бидонах. Многие сменили рваное обмундирование на тужурки, телогрейки, суконные полупальто. Крестьяне, чем могли, делились с партизанами. Всем был отдан строгий приказ командира Кузнецова не вступать ни в какие стычки с фашистами. Впрочем, в этой глухой местности их было мало. В основном они держались поближе к большакам и железнодорожным станциям. В дальних деревнях, в которые немцы наезжали изредка, еще можно было разжиться кое-чем из продуктов. На колхозных полях осталось много картошки, и специальный продотряд до снегопада запас картошку на всю зиму. Группа, которой руководил Семенюк, однажды привела в лагерь худую, одичавшую корову. Сначала хотели ее зарезать, потом решили оставить. Глядишь, молоко будет, только нужно ее как следует подкормить. Нашлись энтузиасты и накосили на болоте травы. Позже обнаружили неподалеку одонок. Сначала буренку привязывали к колу, а потом стали пускать пастись на полянах, где сквозь полегшую траву еще пробивалась зелень. «Партизанский отряд» называется. А на 70 человек 4 автомата. Чуть слышно бубнил в спину Семенюк, когда они пробирались огородами к бору. Шарахнули бы по этому бергеру. А без оружия мы ничто. Полевая бригада по заготовке картошки. И я никакой не начальник разведки, а обыкновенный бригадир. «Без картошки тоже в лесу не проживешь», — улыбнулся Кузнецов. «Ладно, есть одна идея, лейтенант. Возьми 10 человек и отправляйся на отдаленную станцию. Ну, скажем, в Семино. Это 60 км отсюда. Там тоже пилят лес для Германии. Постарайся раздобыть оружие и боеприпасы. 4 автомата и свой личный парабеллум все отдаю вам». «Есть, товарищ капитан!» — обрадованно рявкнул Семенюк и в то же мгновение кувырком полетел на хрупкий мох. «Ты что же это орешь?» Шепотом обругал его Кузнецов. «А еще разведчик!» «Товарищ капитан, научите меня вашим приемам!» Ничуть не обидевшись, прошептал Семенюк. «Отбери ребят покрепче. Завтра займемся», — сказал Иван Васильевич. «Оружие добровольно никто нам не отдаст». Луна поднялась над бором. Колючие ветви посверкивали изморозью. Сразу за клубом открылось белое поле с редкими молодыми елками. Белая крыша клуба сияла. От жилой части здания к ним кинулась собачка, но, тявкнув два раза, снова скрылась в тени крыльца. Приказав Семенюку дежурить у крыльца, Кузнецов подошел к окну и негромко, с расстановкой, несколько раз стукнул в переплет рамы. Чуть погодя, без скрипа отворилась дверь, высокая фигура возникла в проеме. «Прошу, Иван Васильевич», — тихо произнес человек в свитере и, пропустив в коридор Кузнецова, прикрыл дверь.